Глава 78. Следующие 4 года Беронис знакомилась с различными положениями учения йоги. Прежде всего, она приучилась сидеть, как положено, совсем прямо и неподвижно, ибо, созерцая, человек не должен чувствовать своего тела. Ведь дхьяна, то есть созерцание, учат йоги, есть отрешенность. А когда человек сидит совсем прямо, его свернувшийся клубком кундалини, треугольник в основании спинного хребта, пробуждается и, выпрямившись, устремляется вверх по сусумне, к 7 сплетениям или центрам сознания, пока, наконец, не достигнет сахафары, высшей точки, иными словами, мозга этого лотоса о 1000 лепестков. Йоги утверждают, что, достигнув высшей точки сознания, человек приобщается к самадхи, то есть к сверхсознанию. Однако, дойдет ли кундалини до этой высшей точки или нет, рамки человеческого провидения все равно раздвинутся и расширятся. Беронис училась подчинять себе жизненные силы своего тела. Это было учение пранаяна. Она изучала пратьяхара, искусство внутреннего самосозерцания, дхарана, искусство сосредоточения, дхьяна, искусство созерцания. Часто она сравнивала свои записи с записями других учеников. Вместе с нею занимались один англичанин, молодой и очень способный индус и 2 индуски. С течением времени она узнала все виды учения йоги – хатха, раджа, карма, джнанаи и пхакти. Она узнала, что брахма – сущность и есть высшее проявление Бога. Оно не может быть ни определено, ни выражено. В Упанишадах сказано, что брахма – это все сущее, а также познание и блаженство. Ну и это еще не все. Нельзя говорить о брахме как о чем-то, что существует. Брахма есть само существование. Брахма — это не мудрость и не радость. Брахма — это абсолютное познание, абсолютное блаженство. Нельзя разделить на части бесконечное и заключить его в понятие конечного. Вся вселенная полна мною, моим извечным «я», недоступным для человеческих чувств. И хотя меня нет ни в одном живом существе, все они существуют во мне. Это не значит, что они существуют во мне физически. В том-то и заключается моя сокровенная тайна. Пытайтесь разгадать ее. Я поддерживаю жизнь во всех живых существах. Я порождаю их, но моя связь с ними неуловима. Однако, если человек будет поклоняться мне и будет размышлять обо мне, ничем не отвлекаясь и посвятив мне все свои помыслы и каждую минуту своего времени, я дам ему все, в чем он нуждается, и сохраню его достояние. Даже те, кто поклоняется другим божествам и с верой в сердце приносит им жертвы, на самом деле поклоняются мне, хотя идут ко мне ложным путем. Ибо я единственный, кто возликует от этих жертв. Я единственное божество, которое их принимает. И все же эти люди обречены заниматься земными делами, ибо они не признают меня в моей подлинной сущности. Кто приносит жертвы разным божествам, тот и придет к этим божествам. Кто поклоняется предкам, тот придет к своим предкам. Кто поклоняется силам и духам природы, тот придет к ним. Так и мои приверженцы придут ко мне.